плач галера в поношенье на воинство Господа лил. Напрасным казалось сражение, кто в стане имел столько сил. И кто возревнует о Боге, кому его честь дорога, таких в Божьем стане немного, чем в битве не дрогнет рука. Кто себя не щадя, силой Божьей шел, Голиафом надменных сразить, тот узнать смог тогда, не мечом и копьем, Бог спасти силен храбрых своих. Тот узнать смог тогда, не мечом и копьем, Бог спасти силен храбрых своих. Есть, знает Бог, тем народе, кто жизни своей не щадя, на битву с безбожьим выходит, в ком их упованье броня. Простые и кроткие с виду, но в сердце с бесстрашным огнем, в борьбе побеждали Давиды, ревнуя о Боге своем. Кто себя не щадя, силой Божьей шел, Голиафов надменных сразить, тот узнать смог тогда, не мечом и копьем, Бог спасти силен храбрых своих. Тот узнать смог тогда, не мечом и копьем. Бог спасти силен храбрых своих.